Глава 26. Ровно в полдень я спустился в общий зал Ревского дома ласки и удовольствий, пообедал. После этого успел и немного вздремнуть на согретой Мышкиной постели, слушая сквозь сон щебетание боярышни. А когда солнце за окном спустилось к самому горизонту, окрасив город в красные тона, решил, пора возвращаться в Бригдад. Все приготовления к предстоящему действу я завершил в первой половине дня. Наличие большого запаса манны преобразовало мои первоначальные планы, но в целом те не изменились, требовали лишь своевременного и пошагового исполнения. Пришло время показать жительницам Кардинии, кто на острове хозяин. Привел из Ревы в первый квартал Бригдата всех своих подопечных. Вася опытным взглядом проверила храм на наличие опасностей, прошла вдоль стен, зажгла многочисленные фонари, я погасил огоньки. Льера Лукория рассматривала убранство зала с любопытством, утром она здесь не побывала. Мышка вертела головой, разглядывая портреты на стенах главного храма предков. Куталась в новый кафтан, пошитый по моде королевства Ягвара. Хмурила брови, точно как Василиида. Испуганной боярышни не казалось, но продолжала крепко сжимать мою руку. «Кира, зачем мы сюда пришли?» – спросила она. В храме она смотрелась вполне органично, кудри мелкой блестели не хуже, чем позолота. «Мы вернулись домой», – сказал я. «Домой?» Мышка плотно сжала губы, поюжилась, подняла на меня глаза. В свете алхимических фонарей те сверкнули не менее ярко, чем украшавшие зал драгоценные камни. «Но здесь же эти», – сказала она, – «злые тетки. Они забрали у нас дом. Разве мы сможем их прогнать? Их очень много, Кира. И у них стреляющие палки». Боярышня посмотрела на мой меч, прихватила его для солидности. «Братик, даже мама не смогла победить этих змеих. А мы сможем», – сказал я. Потрепал мелкую по волосам. Сообщил. «Сегодня ночью мы очистим Бригдат от посторонних и напомним жителям Кардинии о наших правах». «О каких правах?» – спросила мышка. Склонила на бок голову. «Разве забыла, кто ты? Ты наследница боярских родов Кардинии. Твои предки 2000 лет владели этим островом, управляли им и защищали его. Ни у кого нет больше прав на власть в Кардинии, чем у представительниц боярских родов». «Ни у кого? Правда-приправда?» «Ни у кого», — сказал я. «Как мы сможем защитить наш остров, Кира?» Мелкая взмахнула ресницами. «Братик, ты не подумай, я ничего не боюсь», — сказала она. «И готова драться. В школе нас учили сражаться, и мама показывала, как обращаться с мечом, правда-приправда. У меня хорошо получалось, даже Росля иногда хвалила, но нас всего лишь четверо, ты, я, Вася и тетя Лука. А этих змей их целая армия. Мы не сможем их всех убить, Кира?» «Никак. Даже у маминого отряда это не получилось». 4 меча против сотен стреляющих палок, конечно, маловато», — сказал я. Сделал вид, что задумался. Потом, что о чем-то вспомнил. «Но нас не четверо, мышка. Ты кое о ком забыла». «Правда?» Я кивнул. «Конечно. Посмотри по сторонам, боярышня Алаина». Развел руками, указывая на стены. «Видишь эти лица?» — спросил я. «Знаешь, кто это?» «Это твои предки, грозные воительницы, что правили Кардинией в прошлом». «Я знаю». «Помнишь, что говорится в правилах?» – спросил я. «Не забывай, что ты находишься под бдительным присмотром предков рода. Тех, кто при жизни чтил и неустанно соблюдал правила и ждет в посмертии того же от своих потомков». «Мы в школе заучивали правила», – сказала мышка. Она посмотрела на Васю, потом на Льеру Лукурию, словно искала у них поддержку. Но и Василиида, и Лука промолчали. Они сами не понимали, к чему я веду. Не собирался долго держать их в неведении. Мелкая вновь перевела взгляд на меня. Робко спросила. «Кира, но как нам помогут правила?» «Твои, наши родные, не посрамили память своих предшественниц», — сказал я. «И твоя мама Варлая Силаева, и тетя Кишина, и Расливала, и прочие боярыни, что полегли в сражениях рядом с Аргоной и Бригдатом. Они сделали все, как велели правила, погибли, но не уклонились от боя, не показали противницам спину. Ты всегда должна об этом помнить». «Я буду помнить». Своим подвигом бояры не доказали, что достойны уважения предков, а значит, пришел черед напомнить о себе и тем, кто вел за нами присмотр. Настала очередь наших предков-воительниц доказать, что мы не зря возносили им молитвы, не зря равнялись на них и чтили их память. Увидел, как дрогнули Васины брови. Слуга рода Силаевых явно уловила в моих словах то, что не заметили другие. Всегда восторгался Васиной догадливостью и ее терпеливостью. Василида промолчала, удержалась от озвучивания так и рвавшихся с ее языка вопросов. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, братик», — сказала мышка. «Мы будем сражаться или нет? Почему ты вспомнил о предках?» «Скоро поймешь, сестренка», — пообещал я. «Нужно только немножко подождать», — почесал кончик носа. Не стал своим спутницам пока ничего пояснять словами. Потому что чувствовал, первые предки боярышни уже шли в направлении храма. Утром я сотворил настоящий шедевр. На площадке рядом с узкой винтовой лестницей, что вела из главного храма предков подземные катакомбы с усыпальницами боярынь прошлого. За создание усиленной версии триидской пентаграммы массового призыва я заслуживал как минимум одобрительного и восторженного вздоха ученого совета Крильской академии. Жаль, что старики из совета ее не увидели. Не оценили моего остроумного решения с преобразованием исходящего сигнала, сомневаясь, что кто-либо до меня использовал для этой цели запирающую энричную печать. Я давно задумал использовать для боя со служанками богини поднятых мертвецов. Защита острова предками, наказание захватчиц воительницами прошлого – все символично и понятно, все согласно местной мифологии. Мои скромные, на взгляд неискушенного зрителя, заслуги в борьбе со змеихами остались бы на заднем плане. Магия, которую я собирался использовать, не отличалась эффективностью, лишь практичностью и экономичностью. Первоначально собирался ночью пройтись по городским кварталам в сопровождении малого отряда активной нежити четвертого класса. Не надеялся, что осилю создание более совершенных особей, но результаты слияния с лесом внесли в мои планы серьезные коррективы. Там, где еще вчера я рассчитывал задействовать заряды нескольких симуритов, теперь мог использовать практически неограниченный объем маны. И тут уже речь шла не о маленьком отряде, призванном почти отчасти уберечь мою защиту от нападения свинцовых пуль. Уж очень много те сжигали запасов энергии. И не о создании четвертого, почти неуправляемого класса. Я замахнулся на пятитысячную армию существ седьмого, почти наивысшего уровня. Таких тупыми точно не назовешь, лишь шаг их отделял от обладания собственным разумом. Но главная прелесть семерок заключалась не в их сообразительности, а в том, что они являлись прекрасными проводниками магической энергии. Через тот поводок, что соединял меня с поднятыми воительницами прошлого, я мог не только отдавать им приказы, но и транслировать через него заклинания. Этот факт делал понятие пятитысячного отряда нежити седьмого уровня чудовищно энергозатратным. Я не уверен, что кому-либо до меня вообще удавалось такое, разве что одному из богов. Ведь простого смертного, как и говорил Милорн, обладание такой мощью выводило на одну ступень с ними. Давным-давно и не в этой жизни я сдавал экзамен по некромантии, где моим заданием было поднятие и управление сразу тремя семерками. Как сейчас помню, манна бурным ручьем уходила из моего резервуара. Едва успевал пополнять его из накопителя академии, поэтому сейчас я поступил хитро, не по правилам. Запитал нежить напрямую от энергии системы рощи. На экзамене меня бы за такое тут же отправили на пересдачу, но в Кардине за мной наставники не следили. Я мог позволить себе избавиться от лишней нагрузки, ограничить себя привязкой к собственным созданиям лишь поводками. Я щедро напитал магией пентаграмму призыва еще до того, как Вася зажгла в храме светильники. От души плеснул в мелийские руны ману. Сигнал разошелся по всему Бригдату. Оставалось лишь подождать, когда семерки сформируют на себе паутину управляющего контура явится на мой зов. Чувствовал, как моей ауре подсоединялось все больше поводков. Умершие пробуждались. 10, 100, 1000. С каждым ударом сердца все новые создания завершали формировать фантомную ауру и поднимались со своих каменных лож. Там, в подземных катакомбах, Бригдата. Льера Лукория, Мышка и молчаливая Василиида не спеша перемещались по залу, разглядывали изображения на стенах, обсуждали внешность и историю той или иной боярыни прошлого. В основном говорила боярышня. Даже не представлял, что она так хорошо знала историю боярских родов. Мышка объясняла Льере Ильгише, чем прославилась каждая из воительниц, не иначе, как изучала их биографию в школе. Тыкала в рисунки пальцем. Что с офицерша слушала рассказы с искренним интересом, ей явно пришлось по душе тема турниров и сражений прошлого. Я не прислушивался к их разговорам, улавливал лишь обрывки фраз. Потому что то и дело прикрывал глаза, отстранялся от окружающей реальности, позволял сознанию перемещаться вдоль управляющих нитей. Мне раньше не приходилось управлять такой огромной толпой поднятых. Однажды доводилось бросать в бой 7 сотен 5-уровневых. То был лишь способ отвлечь войска противника. Не позволить тем задействовать резервы в местах главных ударов. Среднеуровневая нежить – плохие воители. Она хороша лишь, чтобы создать панику среди обывателей, да чтобы связать противника боем. Возможности существ 7-го уровня мне только предстояло сегодня испробовать. Не помню, чтобы кто-то до меня использовал поднятых со столь высоким потенциалом для военных целей. Обычно те работали в качестве помощников при опасных опытах в лабораториях. Мертвые не боялись снова умереть. Или служили в качестве проводников магии. Ведь очень удобно, а главное безопасно, с помощью неживых слуг исследовать логово дракона, подводные города Суилов, заглядывать в спрятанные высоко в горах гнезда виланов, смотреть через них удаленным зрением, бросать магические плетения, но оставаться дома в уютном кресле. Все 5000 семерок с разной скоростью, но уверенно двигались к сердцу боярских квадратов столицы Кардиния, главному храму предков. Шли на мой зов. «Иди ко мне», пока единственный приказ, который я им передал посредством управляющих нитей. Зов и контроль, заложенные в основу триидской пентаграммы, сработали без сбоев. Мое сознание перебирало управляющие каналы, привыкая к специфике их использования. Перед мысленным взором то и дело представали то стены темных коридоров, то гладкая каменная поверхность пола, то спины бредущих впереди мертвых воительниц. Несколько раз я отправлял по связующим меня с семерками нитям простенькие плетения. Те проходили с небольшими задержками, незначительными, вполне допустимых для моих надобностей. В подземелье под 10-м квадратом вспыхнул огонек. Плетение сработало с задержкой в 2 удара сердца. В бою огромное время. Но мертвая воительница, выпустившая в пространство мое плетение, сжимала в руках покрытый тонким слоем ржавчины клинок. Это она и будет использовать в предстоящем сражении. Магию я собирался применять в других целях. Приближение первой семерки вслед за мной заметила Вася. Она замерла, насторожилась. Повернула голову, рассматривая начало коридора, что вел к входу в подземелье. Оттуда отчетливо слышалось цоканье подкованных сапог по камням пола. Слуга рода коснулась меня взглядом. Подал ей знак убрать оружие. Вася повиновалась, но продолжала настороженно прислушиваться. Лука и Мышка, заметившие наше с Василиидой молчаливое общение, умолкли. И тут же обернулись, тоже среагировав на посторонние звуки. Боярышня поспешила ко мне, схватила меня за руку. «Что это?» – спросила она. «Не пугайся, Мышка», – сказал я. «Ты спрашивала, кто нам поможет победить служанок богини? Сейчас ты узнаешь ответ». «Они уже идут к нам. Слышишь их шаги?» Боярышня затаила дыхание. «Кто это?» – спросила она. Хотя она и сжимала мои пальцы, но не выглядела испуганной. Я указал на окружавшие нас стены. «Те, чьи лица ты видишь на этих портретах?» – сказал я. «Твои предки». Первой в зал храма вышла мертвая слуга рода села Вахта, что не так давно уже откликалась на мой зов. В одной руке она держала клинок, в другой – собственную голову. Она шла по подземным коридорам и захоронений под 17-м квадратом. Прошагала немало, но явилась ко мне раньше прочих. Поднимал ее не так давно. Управляющие контуры в ее теле восстановились быстро, лишь преобразовались. Не выстраивались заново в полном объеме. Отправил ей команду подойти ближе, не словами, мыслеобразом. Мышка попятилась. Не выпуская мою руку, спряталась мне за спину. Вася, Ильера, Лукори поспешили ко мне. Та и другая держали наготове оружие. Василида все же извлекла из ножен меч. А Лука направила на поднятого мертвеца посох змеих. Семерка не обиделась на их действия. Без моего приказа она не реагировала на внешние раздражители. Послушно подошла ко мне, уверенно, не шаркая ногами, как делали поднятые существа низких уровней. Замерла. «Дай-ка!» Я протянул руку, покойница послушно вручила мне свою голову. «Кира!» Громким шепотом сказала боярышня. «Ты что делаешь?» «Возвращаю долг», — ответил я. На прошлой встрече с мертвой слугой я испытывал недостаток манны. Не мог позволить себе потратить на помощь ей лишнюю кроху магической энергии. Да и не считал те траты необходимыми. Но пришло время вернуть долги. Погибшая у порога дома Силаевых слуга боярского рода помогла мне опознать похитительницу мышки. Да еще и направлялась теперь на битву со служанками богини. Мертвые, в отличие от живых, прекрасно обходились без голов, и поднятые в том числе. Но я решил, что драться с головой в руке мертвой слуге будет непрактично. Установил голову на положенное место, закрепил заклинаниями. Нежить не сопротивлялась, словно и не замечала мои манипуляции. Несколько простеньких скрепляющих плетений не отразились на моем запасе манны. Энергосистема рощи восполнила потери почти мгновенно. Мне почудилось, что вставленные в глазницы серебряные монеты блеснули в знак благодарности. Но это, конечно же, сработали световые эффекты, и мое воображение знал, что поднятые мертвецы даже с самых высоких уровней не способны испытывать эмоции. «Я ее помню», — сказала мышка. «Правда-приправда». Боярышня явно не собиралась рыдать и биться в истерике. В ее глазах заметил не страх, а любопытство. Мелкая вытянула шею, выглядывая из-за моей спины, разглядывала мертвую воительницу. «Она не сумела защитить тебя при жизни», — сказал я. «Но теперь будет сражаться с твоими врагами после собственной смерти», — отправил мысленный приказ. Мертвая слуга резко развернулась и зашагала к выходу, цокая по полу подошвами пыльных сапог. Едва она шагнула через дверной проем, как в зал вошли сразу три семерки с хорошо различимыми гербами боярских родов на одежде. Даже не повернули лиц в нашу сторону. Получив мой новый приказ, сразу направились к выходу из первого квадрата. Поднятые мертвецы появлялись из подземелья почти бесшумно, в пропитанных пылью кафтанах с монетами в глазницах и оружием в руках. Проходили перед нами по залу, точно на параде, уходили в темноту квадрата. Слышал, как мышка пыталась подсчитать вслух мертвых воительниц, но вскоре мелкая сбилась, подобравшись к 400. «Кира, сколько их?» – спросила боярышня. «Куда они идут?» В глазах Василиды, Ильеры, Лукори я прочел тот же вопрос. Сказал. «Их очень много, мышка, тысячи. Они пошли в боярские квадраты, чтобы убивать служанок богини», — посмотрел на Васю, добавил. «Они пробудились, чтобы отомстить».